озарило или осенило. Пропуски, изменения, перегруппировка материала – вот излюбленные приемы цензуры. Цензура направлена против того, что дурно в социальном и эстетическом отношении, о чем в бодрствовании думают с отвращением или не думают совсем. Все, что отвергает и искажает цензура, отмечено печатью безграничного эгоизма. Во сне свободное от этических уз «я» легко идет навстречу любому капризу инстинкта, отдавая предпочтение наиболее запретным объектам и сюжетам. В сновидении человек может желать смерти самым близким и любимым людям. Вы хотите сказать, что мне жаль денег, потраченных мною на приданные сестры и воспитание брата? Возмущается один из пациентов. Да я только на них и работаю. У меня в жизни нет иных интересов. Я как самый старший обещал заботиться о них нашей покойной матери. Я желаю смерти своему мужу, восклицает другая. Да у нас самый счастливый брак из всех. Согласитесь, что его смерть лишила бы меня всего в жизни. Люди упорно доказывают обратное тому, что психоанализ находит у них. Ничего не поделаешь. Если какой-нибудь ученый будет вам доказывать, что через столько-то лет вся органическая жизнь на Земле прекратится, не станете же вы возражать ему, что это нереально, ибо такая перспектива уж очень неприятна. Но может ли зло занимать такое большое место в душевной структуре человека? Может, ибо откуда же тогда берется все зло в мире? Вопрос в том, со злом ли мы имеем дело в сновидениях. Ни одна цензура искажает основной мотив сновидения. В него вмешиваются и постоянные символы сновидений, подобные тем, о которых говорят народные приметы и старинные сонники. Количество лиц или явлений, изображаемых такими символами, невелико. Человеческое тело, родители, братья и сестры, рождение, смерть. Символом тела служит дом. Родители изображаются в виде царя и царицы, братья и сестры в виде мелких зверюшек. Рождение, роды, часто связаны с водой, а умирание – с отъездом. Вот она, телега из оксаковского сонника. Смерть символизируется неясными намеками, ощущением неопределенности. Думать о смерти неприятно, и мы всегда гоним мысль о ней. Отражено в языке и это. Встретив приятеля, мы называем его старой развалиной и советуем ему треснуть обидчика по кумполу. Царь и царица из любой сказки в сущности просто родители. Аист находит новорожденного в болоте, а та, кто в легендах вытаскивает корзину с ребенком из воды, становится его матерью. Когда наш друг уходит в мир иной, мы говорим детям, что он уехал, и отправляемся провожать его в последний путь. Вся работа сновидения направлена на то, чтобы найти тот язык, который скроет от самого спящего его тайные помыслы. Делается это, например, сгущением. Явное сновидение всегда короче скрытого, так как некоторые элементы опускаются вообще, а элементы, имеющие общие черты, сливаются в одно целое. Во сне человек похож на А, одет как Б, и мы еще знаем, что это В. Работа сновидения соединяет две мысли в одном слове, получающем, как каламбур, несколько значений. В конце концов, прямая зависимость между элементами скрытого и явного сновидения исчезает. Один явный элемент соответствует многим скрытым. Один скрытый может участвовать в нескольких явных. Иногда сгущение дополняется сдвигом. Либо скрытый элемент замещается не собственной его частью, а чем-то отдаленным, намеком. Либо акцент переносится со значительного элемента на незначительный. Противоположные элементы тоже могут слиться в один элемент, который выражает и сходство, и различие, а также и то, и другое сразу. И это было в языке. Противоположности выражались одним и тем же корнем. В Египте «кен» означало и сильный, и слабый. Различал их тон, жесты, а в письме рисунок добавка. «Кен» сильный сопровождался стоящим человеком, а слабый — согнувшимся. Потом стало «кен» и «кан». В латыни амбивалентны «алтус» — высокий и низкий,